Но лишь вчера, Клеопатра, ты клялась, что назовешь меня своим супругом и посадишь рядом с собой на трон, что ты объявишь обо всем Египту. Вчера, Гармахис, красная корона вокруг луны предвещала бурю, а нынче день так ясен. Но кто знает, завтра, быть может, налетит гроза. Кто знает, может быть, я выбрала лучший и самый легкий путь спасти Египет от римлян. Кто знает, Гармахис, может быть, ты еще назовешь меня своей супругой. Больше я не мог вынести ее лжи, ведь я видел, что она играет мной. И я выплеснул в лицо ей все, что терзало мне сердце. Клеопатра, ты поклялась защищать Египет и готовишься предать его Риму. Ты поклялась использовать сокровища, тайну которых я тебе открыл, только во благо Египта, и что же ты готовишься с их помощью ввергнуть Египет в бесславие и навеки заковать в кандалы? Ты поклялась сочетаться со мной браком, ведь я люблю тебя и пожертвовал тебе всем, и что же, ты глумишься надо мной и отвергаешь меня. И потому слушай меня, не меня, а грозных богов, которые вещают моими устами. Проклятие Минкаура падет на тебя, ибо ты поистине ограбила его священный прах и надругалась над ним. А теперь отпусти меня, о воплощение порока, в пленительнейшей оболочке. Отпусти меня, царица лжи, которую я полюбил на свою погибель, которая навлекла на меня последнее проклятие судьбы. Позволь мне где-нибудь укрыться и никогда больше не видеть твоего лица. Она в гневе поднялась, и гнев ее был ужасен. «Отпустить тебя, чтобы ты на свободе стал замышлять зло против меня? Нет, Гармахис, я больше не позволю тебе плести заговоры и покушаться на мой трон. Я повелеваю, чтобы ты тоже сопровождал меня, когда я поплыву к Антонию в Киликию, и там, быть может, я отпущу тебя». И не успел я произнести в ответ хоть слово, как она ударила в серебряный гонг, что висел возле нее. Глубокий мелодичный звон еще не замер, а в зал уже входили в одну дверь Хармиана и придворные дамы Клеопатры, в другую — четыре телохранителя царицы, могучие воины, в оперенных шлемах и с длинными белокурыми волосами. «Взять этого изменника!» — крикнула Клеопатра, указывая на меня. Начальник стражи, то был Брен, вскинул руку в салюте и двинулся ко мне с обнаженным мечом. Но в моем отчаянии я больше не дорожил жизнью. Пусть они меня зарубят, я словно обезумел, и, бросившись на Бренна, нанес ему такой тяжелый удар кулаком под подбородок, что великан упал навзничь. Только латы загремели на мраморном полу. Едва лишь он упал, я выхватил у него меч и круглый щит и во всеоружии встретил следующего солдата, который с воплем кинулся на меня, подставил его удару щит и сам занес над ним свой меч. Я вложил в удар всю свою силу и вонзил меч в самое основание шеи, перерубив металл доспехов. Колени телохранителя согнулись, он медленно упал мертвый. Третьего, когда настал его черед, я поймал на кончик своего меча, прежде чем он успел опустить свой, пронзил его сердце, и он мгновенно умер. Потом последний устремился ко мне с криком «Таранис!». Я рванулся им навстречу, ибо кровь моя воспламенилась. Женщины пронзительно кричали, только Клеопатра стояла и молча наблюдала неравный бой. Вот мы сошлись, и я всей своей яростью обрушился на него. Да, это был поистине могучий удар, ибо меч рассек железный щит и сам сломался. Теперь я был безоружен. С торжествующим криком телохранитель высоко занес свой меч и опустил на мою голову, но я успел подставить щит, он снова опустил меч, и снова я отбил удар. Но когда он замахнулся в третий раз, я понял, что бесконечно это продолжаться не может, и с криком ткнул мой щит ему в лицо. Скользнув по его щиту, мой щит ударил солдата в грудь, и он зашатался. Он не успел обрести равновесие, я обманул его бдительность и обхватил за пояс. Наверное, целую минуту я и высоченный страж отчаянно боролись, но я был так силен в те дни, что, наконец, поднял его как игрушку и швырнул на мраморный пол. У него не осталось ни одной целой кости, и он навек умолк. Но я и сам не удержался на ногах и рухнул на него, и когда я упал, начальник стражи Брен, которого я еще раньше сбил кулаком наземь, и который тем временем очнулся, подкрался ко мне сзади и, подняв меч одного из тех солдат, которых я убил, полоснул меня по голове и по плечам».